Покажи мне твое сердце, сними маску, открой лицо. Я хочу знать твой вкус без перца. Открой мне дверь, пусти меня в свою душу. Обещаю тебе, я ничего там не нарушу. Я лишь хочу посмотреть на тебя изнутри. Я лишь хочу посмотреть на тебя изнутри.